Ну что же ты одела платье белое, скрываешь за фатвой овал лица? Наверное, любовь мою неспелую решила растоптать ты до конца. Как под руку ведет тебя он бережно, чтоб счастье, как хрусталь, не обронить. Так значит, надо быть всего лишь денежным, чтобы тебя так дешево купить. Розы мои, розы, черные цветы, попросите слезы у моей мечты. Бросьтесь, черной птицы, вы к ее ногам, пусть же свадьба веселится с горем пополам. Ну что же ты идешь походкой гордой, ведь каждый шаг как будто в сердце нож. Сказал бы я тебе, чтоб ты не подлая, да вот боюсь, неправильно поймешь. Смотрю на вас и все еще не верится, все кажется, вот-вот фату сорвешь. И обернувшись белою метелицей, меня с собой на крыльях унесешь. Розы мои, розы, черные цветы, попросите слезы у моей мечты. Бросьтесь, черной птицей, вы к ее ногам, пусть же свадьба веселится с горем пополам. Я прячу за спиною розы черные, я жалость, если надо, растопчу. Мне Бог простит за это дело темное, ведь я за подлость подлостью плачу. А птиц на небе, видимо, невидимо, и над рекою старый клён вздыхал. Наверное, тебя я просто выдумал, рукою на воде нарисовал. Розы мои, розы, черные цветы, попросите слезы у моей мечты. Бросьтесь, черной птицей, вы к ее ногам, пусть же свадьба веселится с горем пополам. Розы мои, розы, черные цветы, попросите слезы у моей мечты. Бросьтесь, черной птицей, вы к ее ногам, пусть же свадьба веселится с горем пополам.